Чего тебе? Привет, грязная старушка. Чистый, блядь. Да, чистый хуёк. Как да? Поживаешь? А тебе зачем? Соскучился. О. Да. О, да. По старухам стал скучать. Да, ты моя любимая старушка. Да. Да. Как поживаешь? Ну зачем тебе моя жизнь? Ну как? Мне тебе все нужно знать. А? Мне тебе нужно все знать. А что обо мне можно знать? Ну старуха все. Старуха она и старуха. Ну как же? Мы тебя очень любим. Да что ты? Да. За что ж ты меня любишь-то? За то, что ты есть. Уж ты свою жену люби. А мне старухи нравятся. Да что ты? Да. А вот ты жене расскажи, она тебе в рожу. Так Мария тоже тебя любит. Она тебе покажет, ты ей признайся. Так я и говорю, и она сама сказала, что тебя любит. А? Она сама мне сказала, что тебя тоже любит. Да? Да. Вот как. Да. Ты у нас прям богиня. И какая выгода от такой любви? А? Какая выгода от такой любви? Ну как же, мы беспокоимся за квартирку твою, чтобы она не пропала в плохие руки. Так скажи, что ты квартирку любишь, а не меня. И тебя. Ну квартирка-то завещана. Дарственной да. На нее написано. Хуй отнимешь у моих родственничков. Ты сама сказала, что никому не подписала. Что, я ёбнула, чтобы не подписать? Ты сказала, родственникам хуй покажешь. Нет, я так не говорила. Я потому им что... квартиру показала вместо хуя. Чего? Квартиру показала вместо хуя. Квартиру дала вместо хуя. А как ты показала-то квартиру? Фотографию, что ли, прислала? При чем тут фотография? Документы оформляли! Да. Дарственную им написала. Да что ты? Да. Да. Обещала на нас. Хуй ошибаешься, чтоб я тебе. Нахуй ты мне сдал, чтоб я тебе обещала. Ну так мы кто владельцы. Ты есть-то? Ну мы же владельцы. Кто-то такой есть, чтоб тебе обещать. Ну мы же владельцы твоей квартиры. Да что ты, ёбнутый, блядь, шизофреник хуй. Почему шизофреник? Почему? Потому что ты шизофреник. Если вы по наследству, блядь. Если вы её арендуете. По наследству шизофреник. Почему? А шизофреникам всё кажется. Кажется. А как же это мне кажется, если вы арендуете? Когда кажется, ты, блядь, крестись, ёбаная, перед иконой перекрестись и казаться не будет. Ой.